Сержант Хукер шагал, глядя в небо. Ветер вел себя, будто он стая разыгравшихся котят. Он бил с размаху, залезая под шлем, дергая за рукава и штаны. Утихал на мгновение, затем засыпал пылью глаза. Черные тучи со сдутым брюхом словно были беременны и тяжеловесно двигались по небу. Вид у них был угрожающе страшен. Уже несколько часов как не шел дождь. Погода обещала выкинуть нечто особое, даже по стандартам эпохи после падения молота. Врач шагал в угрюмом молчании, заставлял себя не упасть. Сил на то, чтобы избежать, у него не осталось. По крайней мере, хоть на этот счет Хукер мог не беспокоиться. Зато его тревожило доносящееся сзади бормотание. Слов разобрать было нельзя, но в голосах часто слышалось недовольство и гнев. Но он думал, конечно, мы не станем есть друг друга. Должны же быть какие-то пределы. Мы даже не едим своих умерших. Пока еще не едим. Придется ли нам это делать? Они недовольны, разозлены. Может быть, не следует преследить Гиллингса? Вероятно, ему нужно было сразу застрелить Гиллингса, когда он вернулся и увидел, что капитан Хора мертв, а командование захватил Гиллингс. Но тогда у него не было никаких боеприпасов, а Гиллингс сказал, что теперь им следует устраивать свои собственные дела, стараться только для самих себя. Что теперь, когда молот прикончил цивилизацию, они станут, мать их так, королями. Вот смехота-то. Но сержант Хукер не рассмеялся. Во внезапном приступе ярости он обернулся ко врачу. «Когда мы сделаем привал снова, на этот раз съедят тебя!» В животе у сержанта булькнуло. «Знаю. Я уже говорил вам, почему вы заболеваете», — сказал врач. Он был маленький, на вид безобидный и весьма походил на бурундука. Сходство усиливало щеточку усов, торчащих под вытянутым носом. Он старался держаться поближе к Хукеру, что было разумно. «Вы едите недожаренную говядину», — сказал врач, «потому что от крупного рогатого скота человек может подцепить не так уж много болезней. Свинину хорошо прожаривают, потому что многие болезни свиней — болезни для человека, паразиты и так далее». Он замолчал на мгновение, ожидая, что Хукер даст ему оплеуху, чтобы он заткнулся. Но Хукер не отреагировал. «Однако от человека вы можете заразиться чем угодно, за исключением, может быть, серповидной анемии. С тех пор, как вы стали людоедами, вы уже потеряли 15 человек. Восьмерых застрелили. Ты сам это видел. Они были слишком больны, чтобы бежать. Черт возьми, они были новобранцами. Не знали, что им следует делать». Врач замолчал на время. Они продолжали свой трудный путь. Тащились, не произнося ни слова. Задыхались, карабкаясь по крутому отсыревшему склону. 8 человек застрелено, 4 из них новобранцы, но умерло еще 7 солдат, причем не от пулей. «Мы все должны заболеть», — сказал врач. «Мы уже сейчас все больны». Он сходил с ума, жгущий его мозг мысли. «Господи, зачем только я...» «Просто ты был так же голоден, как и все другие. А что было бы, если бы ты так ослабел, что не смог идти?» Хукер сам удивился, с какой стати это должно волновать его. Что бы там ни переживал в душе врач, что бы он ни испытывал, для него, Хукера, это ничто. Он таил в себе один секрет. Мстительно напоминал себе, когда они найдут подходящее для поселения место, доктора, видимо, изувечат, как пещерные люди калечили своих кузнецов, чтобы те не сбежали. Но пока такой необходимости еще нет. Где-нибудь. Где-нибудь должно отыскаться место, достаточно небольшое, чтобы его легко было оборонять. Достаточно большое, чтобы там мог разместиться и прокормиться весь отряд Хукера. Какая-нибудь сельская община, где будет достаточно народу, чтобы обрабатывать землю, и достаточно земли, чтобы прокормить всех. Отряд сможет там поселиться. Хорошие вояки что-нибудь достоят. Чертов Гиллингс. Он утверждал, что стоит им явиться куда-нибудь, как успех уже обречен. Пока что так не получалось. Слишком голодны. Слишком много, черт побери, пришлось пройти, спускаясь с гор. Все магазины и склады ограбили еще до них, а люди просто бежали, либо так забаррикадировались, что даже с помощью базуки или безоткатного орудия не прошибешь. Хукеру хотелось думать о чем-нибудь другом. Если бы они затеяли драку раньше, все бы было распрекрасно. Но нет, он позволил себя уговорить. И его уговорили, что лучше идти дальше, искать более подходящее место, что со временем они отыщут такое место. Если вам приходится есть человеческое мясо, врач не мог удержать свои соображения при себе, ему нужно было высказаться. Лицо его кривилось, он старался сдержать тошноту. Хукер надеялся, что это просто выдумки докторишки. «Если вам приходится есть человеческое мясо, вы должны выбирать самых здоровых, тех, кто быстрее всех бегает, самых быстрых, самых сильных, тех, у кого самая лучшая реакция. Те, кого вы сейчас едите, больны. Съев их мясо, вы заболеете тоже. Лучше вы ели больную скотину, чем больных людей. Заткнись, лекарь между ног. Ты знаешь, почему они умерли? Они умерли потому, что ты вообще не настоящий доктор, а лекарь между ног». «Конечно. Как только вы изловите настоящего врача, я попаду в котел. Держись поближе ко мне, если хочешь дожить до того времени, пока мы его изловим». До падения молота Коулис был гинекологом. Во время падения он находился в сдаваемом на юм охотничьем домике. Выехав оттуда, он сквозь непрекращающийся ливень направился вниз, к долине. Остановиться ему пришлось, когда машина уперлась в берег. В долине Сен-Хоакин широко разлилось новообразовавшееся море. Там его и обнаружила банда Хукера. Он сидел на радиаторе своего автомобиля под хлещущим дождем. Нижняя челюсть у него отвалилась. Он абсолютно не знал, что делать. Если бы у Коулиса не хватило здравого смысла назвать свою профессию, он тут же угодил бы в котел. Ему не хотелось ни с того ни с сего призываться на военную службу. Он протестовал. И протестовал до тех пор, пока Хукер не объяснил ему, какая на самом деле сложилась ситуация. Теперь он сделался достаточно послушным. Больше не балабонил насчет своих гражданских прав. Хукер не сомневался, что он сделает все, что только в его силах, чтобы спасти жизнь заболевших. И он сумел идти не менее быстро, чем самые медленно бредущие солдаты. А следом за ним несли котел. Его тащили трое оставшихся пока здоровыми. Одним из этих незаболевших был Гиллингс. Это давало Хукеру максимальную безопасность, какая только возможна. Гиллингс сперва должен выпустить из рук котел, прежде чем выстрелить Хукеру в спину. Сам Хукер стрелять ни в кого не хотел. Они уже потеряли слишком много людей. Одни заболели, другие дезертировали. Третьи нарвались на пулю в оставшейся позади долине. Кто бы мог подумать, что фермеры способны дать такой отпор, драться против отряда военных, располагающих современным оружием. Да, только отряд-то не особенно хорош, да и то, чем их снарядили, тоже. Не особенно велик боезапас. И вообще, они действуют не всегда слишком умно. Нет времени на обучение новобранцев. Среди солдат отсутствует настоящая дисциплина. Все раздражены, все боятся. Что если на их розыске послан настоящий армейский патрульный отряд или отряд полиции? Хотя, пока еще никто не вставал на их пути. Пока еще нет. И солдаты не могут передвигаться быстрее, чем разносятся слухи. Что необходимо, так это побольше новобранцев. Но нельзя их набирать слишком много, пока нет достаточных запасов еды. Экономика, выходит, может оказаться ужасным врагом. Убить человека, назначенного в пищу. И нужно еще добыть горючее и воду, чтобы приготовить его мясо. Все это требует больших усилий. Если же число членов отряда слишком уж уменьшится, мясо может испортиться до того, как его успеют съесть. Напрасная трата усилий. Напрасное убийство. Хукера немного удивляло, что им мало что удавалось. Будто ополчилась судьба. Со дня падения молота все шло и все делалось не так, как надо. А с этого дня уже миновала не одна неделя. Хукер не помнил точно, сколько уже прошло дней. Но двое солдат, независимо друг от друга, вели подсчет, зачеркивая цифры на карманных календариках. Если сержанту Хукеру понадобится узнать точную дату, он легко это выяснит. Помимо обычных, сержанту Хукеру пришлось взять на себя и другие обязанности. Это было необходимо. Будучи просто сержантом, он занимался лишь сравнительно небольшими делами. Теперь он фактически исполнял обязанности офицера. А он не офицер, и того, что должен уметь офицер, не знает. Он не слишком задумывался, насколько он пригоден для исполнения роли командира. Никого другого, способного взять на себя командование, попросту не было. Левой и правой, прочь из этой долины, отряд возвращался на юг, туда, где, возможно, удастся найти подходящее место, где можно будет поселиться, место, где можно будет пополнить отряд новобранцами, и где будет какая-нибудь другая еда, помимо... Он смотрел на тучи и думал, действительно ли они кружатся водоворотом в направлении часовой стрелки, или это ему только кажется. Единственное укрытие в поле зрения – вон тот дом впереди, стоящий на склоне холма. Нужно было послать туда разведчиков. Возможно, без укрытия не обойтись. Хукер надеялся, что дом покинут его обитателями. А может быть, в этом доме отыщутся какие-нибудь консервы? Вдруг там окажется пища? Баском, Флэнш, пошарьте вон в том доме. Посмотрите, нет ли там кого. Если есть, не стреляйте. Вступите в переговоры. Хорошо, сержант. Двое солдат, из тех, кто остался пока здоровыми, покинули строй и побежали вниз по склону холма к дому. «Переговоры, которые заканчиваются смертью?» – спросил врач. «Мне нужны новобранцы и лекарь между ног. И у нас осталось еще мясо. На завтра хватит», – рассеянно сказал Хукер. Он наблюдал за продвижением Баскома и Флэнша к дому. Его не беспокоили возможные фокусы погоды. Только что миновал полдень, но тучи крутились, как вертится вода в ванной, если вынуть пробку. Что-то яркое показалось среди туч. Солнечный луч, проникший сквозь грозовой покров, исключено. Это была лишь красноватая точка, очень медленно перемещающаяся. Она двигалась почти параллельно тучам. То ныряла в их черное подбрюще, то вновь выныривала. «Нет!» – закричал Хукер. Заподозрив, что сержант сошел с ума, доктор Коулис отскочил. «Нет!» – тихо повторил Хукер. «Нет, нет, нет! Мы этого не переживем! Хватит, хватит же! Как ты этого не понимаешь? Пусть это остановится!» Чистил, будто объяснял Хукер, не отрывая глаз от устремившейся вниз ярко сверкающей точки. «Он этого не переживет! Никогда уже не выживет, если молот ударит снова!» И, как ни странно, его молитва была услышана. Над метеоритом раскрылся купол парашюта. Хукер уставился на него, ничего не понимая. «Это космический корабль!» – сказал Коулис. «Будь я проклят! Хукер, это космический корабль! Должно быть, он с Молот Лэба! Хукер, с вами все нормально?» «Заткнись!» Хугер смотрел на спускающийся парашют. «Эй, сержант, интересно, а каков на вкус астронавт?» – замычал сзади Гиллингс. «Может, его мясо похоже на индюшатину?» «Этого нам уже не узнать», – ответил Хукер. «Хорошо, что голосом он владеть умеет. Голос его не выдаст. А лицо видно только Коулису. Коулис никому не скажет. Они опускаются в долину, как раз туда, где фермеры вчера задали нам жару»,